Страшные истории. Подменная жена. Рассказывает Татьяна Михайлова. В марте 1895 года в одном из центральных графств Ирландии произошла страшная история. В семье относительно богатых людей Михала и Бриджит Клери произошло убийство. Что это была за семья? Они жили вместе 9 лет, детей у них не было. Бриджит говорила по-английски, научилась шить на швейной машине, выращивала кур и торговала яйцами. В общем, зарабатывала, называя вещи своими именами, гораздо больше, чем ее муж. Кроме того, у нее предположительно в этой деревне мог быть любовник, и муж ничего не мог сделать, хотя он это и подозревал. И вот она пошла к каким-то заказчикам, которые заказали 2 дюжины яиц. Но они не пришли на место, их не было дома. Она очень долго ждала и потом вернулась. В Ирландии всегда плохая погода, всегда. Поэтому, простояв на улице в середине марта, она простудилась и, вернувшись домой, на следующий день почувствовала, что не может встать. У нее было так много денег, что вызвали даже врача. Врач сказал, что он неизвестно, что с ним. Наверное, был какой-то бронхит, потому что у нее раздуло горло, и ей трудно было говорить. С каждым днем становилось все хуже. Приходил предположительный любовник, и она, улыбаясь, погладила его собаку. И собака к ней подошла, что совсем не понравилось мужу. И он сказал: почему к тебе подходит собака? Ты же не человек, что ли? Потом он сказал: тебе все хуже, нужно вызвать священника и дать тебе причастие. Поскольку ей было хуже, в полубреду она выплюнула обладку, потому что горло не работало. Это было воспринято как то, что она ведьма. Но не ведьма, нет, не ведьма, а фея, сида по-ирландски. Муж все больше и больше начинал требовать, чтобы она что-то сказала, в чем-то призналась, она не знала в чем. И вот в роковой вечер вдруг она вышла в темно-синей шерстяной твидовой юбке, в белой блузке с кружевами и в кашемировой темно-синем таком жакете. Казалось, что ей уже лучше, и что все, в общем, позади, и все ничего. Но мужу это не понравилось. И он сказал: тебе лучше, значит, ты вообще не человек. И схватил большой нож для разделки хлеба. Но этим ножом он не хотел ее ранить, потому что он считал, что фейри не берет обычное оружие. Но этим ножом он угрожал своему двоюродному брату и их общей тете с тем, чтобы она не встревала. Он ударил жену, она упала на пол. Тогда он схватил лампу, облил ее ламповым маслом и поджег. Страшной смертью она скончалась, при том, что, как потом говорили вот эти вот присутствующие родственники, они боялись его ножа, который он продолжал сжимать в руке, и видели, что он в состоянии безумном, и понимали, что ничего не могут сделать. Когда она скончалась, он попросил брата пойти помочь ему утопить тело в болоте. Они взяли ее, завернули тоже в горевший ковер, этот же, на котором она сгорела, отнесли и утопили тело в болоте. Казалось бы, вот вроде и так. Но в порыве ярости человек убил свою жену. Но оказалось, что это все не совсем так. Что он вроде бы искренне верил, что это не жена, что это фея-подменыш, которую он хочет избавиться от нее, и тогда они вернут ему жену. И он сказал вот этому двоюродному брату: ночью мы пойдем на местный холм, там в полночь будет процессия сидов, на белой кобыле будет ехать моя жена, мы схватим Бриджи, будем держать ее в течение часа, и тогда она вернется к нам. И тот пошел, хотя он видел все, что происходило. Конечно, они не схватили, никто не приехал, естественно. И брат пошел спать, а он рано утром пошел к священнику и сказал: я хочу исповедаться в том, что я убил свою жену. Священник ему не поверил, у него был совершенно безумный вид. Вечером пришли полицейские, и сказали, где ваша жена. Она ушла. А куда она ушла? Она болела, потом встала, оделась, сказала, что у нее дела, и куда-то ушла. У нас тут в темноте болото, может быть, она и попала в болото, сказал он, как нормальный человек, который хочет покрыть себя от того, что он убил свою жену. Но, в общем, здесь найти, в общем, следы было довольно легко. Он был задержан, и непонятно, что было в голове у этого человека. С одной стороны, он вот священнику сказал нормальные действительно слова «я убил свою жену». Когда он на холме стоял и ждал, чтобы появится процессия с сидами. Что это означает? Это что означает, что он совсем был сумасшедший? Тоже ведь не совсем. А с полицейскими он держал себя логично, спрашивается. Ну да, тайной исповеди. Он надеялся, что священник никому не скажет, а полицейским он не хотел признаваться. Кроме того, у ирландских крестьян вообще традиция, когда появляется английский полицейский, на все говорит нет. Просто нет, и все, и не вникая даже, о чем их спрашивают. Кроме того, этот был человек, действительно воспитанный на том, что сиды действительно крадут детей, конечно, в первую очередь. Но есть рассказы и о женщинах. Здесь совершенно непонятно, как человек, в какой момент он был «я». Было ли это раздвоение личности, или он забывал, что ли? Нет, он не забывал. Но в одном контексте с английскими полицейскими это был человек, действительно преступник, который действительно убил свою жену, и он это понимал. И понимал, что это убийство нужно скрыть. Но, возможно, здесь сыграл другой фактор важную роль. Он знал, что это сиды украли его жену, и что она сейчас в холме, и надо ее спасать. Но он понимал, что английские полицейские не те люди, которым это надо рассказывать, и что они просто это не поймут. Это тоже вполне возможно. Но со священником разговаривая, наверное, он как-то вот выходил на какую-то другую реальность, христианскую реальность. История Бриджит Клери известна была из газет, которые были в то же время, причем интересно, это на тех же страницах, где дело Оскара Уайльда. За ним все следили и невольно просматривали газету всю целиком. Стала очень широко известна эта история после выхода в 1999 году книги Анджелы Бург «Сожжение Бриджит Клери». Вопрос вот в чем и который ставит Анджела Бург, автор этой книги. Можно ли говорить о безумии человека, который вырос в соответствующей традиции? Вера в подменыши действительно в Ирландии была очень сильна. Конечно, в основном это касалось детей. И если вот ребенок рождается, и он какой-то не такой. Или он заболевает, и, например, вдруг перестает говорить. Или что-то перестает расти. То считалось, что это сиды подменили, и затем нужно этого младенца разоблачить и постараться вернуть своего ребенка. Но они, вернуть страшные способы. Подносят горящие щипцы к носу этого ребенка, поливают кипятком. И от мучений вот этот вот ведьмёныш, он исчезает и возвращается измученный, израненный свой ребенок, но потом обычно умирает. Это не столько сказки, как мы это называем по-русски, а можно употребить русский и славянский тоже термин «былички». То есть рассказы с установкой на достоверность и рассказы о том, как вот ребенку удалось вернуть, и, к сожалению, он потом недолго прожил, они каждый раз действительно, это не занимательные рассказы, как про мальчик с пальчик, а это рассказы о том, что якобы было на самом деле. Где проходит в данном случае граница реальности, довольно сложно. Наверное, люди в это как бы не стопроцентно верят, но, в общем, скорее верят.